не вызовет ли энтерита или еще какой-нибудь гибельной хвори. Да, но начало-то какое хорошее, даже не верится. На другой день, оставив крольчиху на попечение Джеки, мы с Диксом и Шепом посетили деревни на нижних склонах Попокатепетля. Деревень было много, но только в двух местах колонии Тепаринго находились, так сказать, в пределах досягаемости. Мы переговорили с деревенскими старостами, объяснили, что нам нужно, и предложили очень высокую по местным меркам плату за каждого неповрежденного Тепаринго. Затем снабдили старост клетками и обещали, что через 2 дня приедем снова. 2 дня я не спускал с крольчихи глаз. Нет ли признаков тревоги или недомогание. Но пленница вела себя спокойно и с явным наслаждением уписывала чуть ли не все, что ей предлагали. Я всей душой надеялся, что жители 2 деревень добьются успеха. Ведь наше пребывание в Мексике подходило к концу, и хотя цель экспедиции в общем-то достигнута, от одной крольчихи проку мало. Нужно отловить столько, сколько предусмотрено разрешением, то есть 10 экземпляров. Да чтобы было не меньше 4 самцов, тогда можно рассчитывать на приплод. Убедившись на деле, как трудно добыть тепаринго, я мысленно поставил крест на другом виде, который нам разрешили отловить. Все равно времени не хватит. Речь шла, как вы помните, о толстоклювом попугае. Но пока мы выжидали 2 дня, перед тем, как снова ехать в деревню, нам на голову свалилось нежданное счастье. Мне рассказали про один зоомагазин на окраине города, и хотя я знал, что власти строго следят за тем, чтобы никто не продавал охраняемых законом животных, стоило посмотреть, чем богата эта лавка. И как же я обрадовался, когда в одной из клеток увидел 3 пары толстоклювых попугаев, пестрые, шумливые, в глазах озорство, и все перышки на месте. Поторговавшись, я приобрел все 3 пары и с торжеством доставил домой. Птицы были чудесные, совершенно здоровые, молодые, и Шеп не мог на них налюбоваться. «Ничего не скажешь, хороши и удивительно легко нам достались. Однако у меня не шла из головы проблема тепаринго. Одного поймали. Вот будет досадно, если до отъезда больше не получим. Ведь тогда придется вести крольчиху обратно и выпускать на волю. Вся экспедиция на смарку». Шли дни. Мы регулярно навещали обе деревни, нам регулярно докладывали, что стараются, копают. Да только никого поймать не могут. Я им охотно верил. Оставалось лишь повысить обещанное вознаграждение до астрономических размеров. Пусть материальный стимул придаст им силы копать снова и снова, невзирая на неудачи. Сам я после каждой неудачной поездки все больше падал духом. Но вот в один прекрасный день фортуна как будто повернулась к нам лицом. Мы отправились за город для очередной проверки и, въехав на пыльную главную улицу деревни Паррас, по сияющему лицу и жестам, выскочившего нам навстречу старосты, сразу поняли, что лед тронулся. Он провел нас через дом во двор, и в оставленных нами клетках мы увидели 3 тепаринго. Все живы-здоровы и сидят смирнехонько на месте, словно пленных трогал так же мало, как и нашу первую узницу. Мы осторожно извлекли их, чтобы определить пол, и моя радость слегка померкла, потому что все 3 оказались самками. Ладно, 4 крольчихи лучше, чем ни одной. Мы рассчитались с ликующим старостой и повезли их в город. На пробу поместили 2 тепаринго в 1 клетку, но у них оказался склочный нрав, пришлось всех держать порознь. 3 новые крольчихи привыкли к необычному корму так же быстро, как и первая. Прекрасно. Однако меня тревожило, что время на исходе, через несколько дней Шепу вылетать на Джерси с нашей добычей, а у нас, как говорится, не выполнен план по тепаринго, и что хуже всего, нет самца. Следом за Шепом и всем остальным придет пора собираться в дорогу, чтобы поспеть в Веракрус на пароход, и тогда уж нам будет не до лова вулканических кроликов. Мы стали объезжать деревни каждый день, соблазняя жителей фантастическими суммами, и они старались изо всех сил, однако тепаринго упорно не давались им в руки. В отчаянии я решился на последнюю меру, взял с собой Дикса переводчиком и поехал в Министерство земледелия к доктору Моралесу, Объясню, в каком дурацком положении мы очутились.